Глава сороковая. От таверны до академии можно было дойти за полчаса, но дорога шла в гору, и Кларисе казалось, что эти полчаса уже растянулись 4 раза. Тропинка пропадала в вечернем полумраке, колючие кусты рвали платье, и последние несколько минут дознавательница уже не разбирала дороги и бежала на свет горящих у ворот академии фонарей. Ее подгоняло драконье пламя, расплавленным металлом, бурлящее в крови. Кусты и тропа остались позади. Клариса выбежала на дорожку к освещенной огнями громаде замка, кованым воротам, скамейкам, клумбам и фонарям. С ближайшей скамьи вскочила знакомая встревоженная тень с книгой в руках. Магарыч все же решил их дождаться. «Что с вами? Где Грайси? Вы...» «Все в порядке», — пробормотала Клариса, пытаясь отдышаться после бега. «Только зелье. Я стану драконом, как Жанна, как остальные». Грайси остался в таверне. Магарыч сощурился, рассматривая Кларису, и дознавательница тут же вспомнила, что у нее и платье разодрано об кусты, и на лице след от драконьей оплеухи, и в целом вид явно не самый адекватный. Завхоз положил книгу на скамейку, подвел Кларису к ближайшему фонарю, хмуро спросил. «Вас кто-то ударил?» Дознавательница подняла руку, коснулась горячего пятна на щеке, растянула губы в нервной усмешке. «Одному ублюдку не понравилось, что ему не дают шлюхи. Скотина! Ну ничего, мне там тоже не осталось в долгу, лорд Магарыч. Хотя нет, осталось, и мы еще рассчитаемся». «Тише, тише, что вы! Дайте я посмотрю. Ох, и на шее вас что, душили?» Клариса вцепилась в рукав завхоза и закрыла глаза, ощущая прикосновение чужих осторожных пальцев к щеке. Вспомнила, что тот дракон в маске... Он ведь тоже трогал ее за щеку небрежно, как свою собственность, как добычу. «Еще посмотрим, кто там добыча», — прошипела Клариса сквозь зубы. «Лорд Магарыч, перестаньте меня успокаивать, я в порядке. Просто хочу прибить кого-нибудь. А Грайси они оставили у себя, сказали, что ему ничего не грозит, и что он тоже ничего не запомнит». «Тоже?» — серьезно уточнил Магарыч, убирая руку от ее лица и деликатно отступая на шаг. «Рассказывайте». «Багрового демона в задницу этим уродом и 15 приспешников сверху, а потом спереди и сзади! Эти гнусные экспериментаторы, которые окопались у вас в академии, судя по числу летающих леди, недолго, год или полтора!» Клариса снова схватила завхоза за рукав и принялась волнованно пересказывать стычку с драконом в маске. Адреналин схлынул, и жар в ее венах снова туманил голову, и нужно было говорить быстро, чтобы успеть рассказать до того, как зелье перекинет ее в дракона. Или начнет подталкивать к чему-нибудь рискованному и неподобающему леди. Она успела коротко рассказать, что с Грайси и чем закончился вечер в таверне, что в академии орудуют ученые, мечтающие вернуть леди крылья, и что их как минимум двое — организатор и исполнитель. Девица, которая увела Грайси, может быть, вообще не с ними. Вполне возможно, что это просто какая-нибудь проститутка из деревни, которую наняли, чтобы опоить преподавателя. Клариса сама их нанимала неоднократно, это несложно. А в целом, я знаю, как они это делают. Не знаю только, кто. Экспериментаторы готовят зелье и тестируют его на студентах. И там есть компонент, отнимающий память, и леди запоминает случившееся как яркий, красочный сон. А еще в зельях есть добавки, которые работают на очарование и желание. Возможно, их даже дают по очереди, сначала одно зелье, потом другое. Но соблазнение девицы — это скорее приятный побочный эффект. Основная цель в том, чтобы девушка доверилась своему возлюбленному, не ждала подвоха, не убегала и не шарахалась, потому что формула недоработана. Обратное превращение происходит неконтролируемо. Леди превращается в дракона, взлетает, но в полете возвращается в человеческий облик и падает. А если девушка боится, не доверяет и хочет улететь подальше, лорд может не успеть поймать ее. Они поэтому и летали парой, понимаете? Те два дракона, которых вы видели. Я думаю, это были не потрохушки в воздухе. Он просто летел за ней, чтобы... Определенно, Кларисе не следовало вспоминать про потрохушки. В ее крови еще осталось зелье, и если долгое время его своеобразный эффект глушило адреналином после стычки с уродом в маске, то теперь дознавательница более-менее успокоилась, и к драконьему пламени в крови, заставляющему желать полетов, снова примешивалось то, что заставляло просто желать. Хорошо, хоть Магарыч держался с обычной для него сдержанностью. Он торопливо пересказывал Кларисе все то, что они в Академии обычно говорят мальчишкам, только ощутившим в себе драконью сущность. Не бояться, лететь ровнее, помнить, что и расстояние в воздухе ощущается по-другому, и прочее, прочее. Завхоз говорил быстро, понимая, что времени мало, и в его золотистых глазах читалась тревога. Ничего лишнего себе он при этом не позволял, к счастью. К счастью, да? Правда? Но я же могу просто смотреть. Кларисса фыркнула, смахивая наваждение, прикрыла глаза и тихо спросила. «Лорд Магарыч, мне нужно знать точно, вы к этому причастны?» Она стояла закрытыми глазами в ожидании ответа и, как бы между прочим, касалась пальцами связки амулетов на груди. Предосторожность на случай, если он вдруг ответит «да». Голос дракона звучал тихо и грустно. «Зачем вы спрашиваете? Вы же все равно ничего не запомните и записать не успеете». Кларисса снова ощутила вспышку адреналина в крови и хищно облизнулась, открывая глаза и небрежно останавливая пальцы на одном из своих украшений. «То есть это вы?» Но Магарыч печально покачал головой. «Нет, не я. С чего бы мне возвращать леди крылья, когда я сам сижу на цепи и могу летать только вокруг Академии? И я все еще не понимаю, зачем вы тратите время на эти расспросы. Вы же все равно ничего не запомните и будете подозревать меня, как и раньше. Думаете, я этого не замечаю?» Кларисса разжала пальцы, стискивающие амулеты. И да, ей было очень интересно, что еще завхоз там замечает. Очень, очень интересно. Только времени она чувствовала, выяснять это у нее не было. «Я много кого подозреваю. Клянитесь!» — потребовала дознавательница, снова вцепилась в рукав камзола лорда Магарыча. «Клянусь честью, я не причастен к этим экспериментам», — серьезно сказал Магарыч, но потом вдруг весело взглянул на Клариссу и добавил. «Да что Бурагона с Корниэлем наследство открылось в обход рикошета, если я вру?» «Вот теперь верю, багрового демона вам в задницу. Но я же все равно ничего не запомню. Я не для этого спрашивала, просто я уже сегодня...» Одного преступника целовала и не хотела бы со вторым промахнуться. Для этой банды перебор будет, правда? «А для вас, лорд?» Кларисса цепляется за камзол Магарыча, скользит пальцами по шее, по теплой коже, склоняет голову к себе, целует. Магарыч медлит секунду, потом отвечает растерянно, осторожно. Дыхание перехватывает, и мир останавливается. Секунда, две, три. Кларисса отшатывается, понимая, что все, время вышло, а в следующий миг кровь в ее венах вскипает, превращаясь в драконий огонь, вырываясь наружу, меняя тело, душу, сущность. Больно. Ужасно больно. Кларисса стискивает зубы, чтобы не закричать, и думая, что теперь-то понятно, зачем давать леди зелье, отнимающее память. Никто и в жизни не согласится участвовать в этом повторно. А в следующий миг она уже в воздухе. И в крыльях ветер, и кажется, что так было всегда. Полет. Крылья ловят потоки воздуха легко и естественно. Полет как дыхание. Почему она не летала раньше? Это же так, это же так. Кларисса смотрит вниз и видит, как угольно-черная тень взлетает с земли. Кларисса видит тянущуюся за тенью и уходящую куда-то в сторону Академии блестящую цепь. Кларисса! «Летите к шпилю!» — шипит Магарыч, набрав высоту. «Шпилю!» Кларисса вдруг обнаруживает, что понимает драконьи шипения и без всех этих общепринятых сигналов с дымом. Она даже пытается сказать в ответ, что «да, летит к шпилю!» Но Магарыч тут же перестает шипеть, изгибает шею и фыркает. Кларисса понимает, смеется. От облегчения, очевидно, от звучания чудесных формулировок. Она сказала бы ему, что думает обо всем этом, но если слово «шпиль» у нее еще получилось кое-как прошипеть, то сказать на драконьем «в задницу багрового демона» совершенно невозможно. И снова перед глазами вспышка, сознание на секунду меркнет, и снова полет. Кларисса понимает, что они летят вверх к блестящему шпилю Академии. Леди то смотрит на шпиль, то оборачивается на Магарыча и скользит взглядом по его ошейнику. Блестящая цепь тянется вверх. Дракон летит очень ровно, плавно взмахивает крыльями, держится чуть ниже, чтобы успеть поймать. Кажется, он и про шпиль говорил, чтобы Клариса случайно не вылетела за пределы действия драконьей цепи. Магарыч замечает ее взгляд и снова насмешливо фыркает. Клариса смеется. Снова полет, снова вспышка, шпиль ниже них и вся Академия тоже. И до чего же она красива на фоне гор. Горят окна, горят фонари во дворе, и кажется, что мягкий золотистый свет сплетается в колдовской узор. Но если посмотреть вдаль, то там лишь звездное небо и горы, купающиеся во мраке. И маленькая фигурка с фонарем в руках бредет по тропинке среди кустов в сторону Академии. Подозрительно одинокая и, кажется, подозрительно прихрамывающая. С высоты почти не видно, но фонарь у нее в руках качается странно. Клариса хочет спикировать на эту фигуру, схватить и допросить, но, кажется, это слишком далеко. Ветер в крыльях и полеты, надо догнать, успеть схватить. Фигурка вскидывает голову, бросает фонарь и пускается на утек, прочь с тропы, в лес. Клариса разочарованно шипит и распахивает крылья, набирая высоту. А потом она не успевает понять, в какой момент полет становится свободным падением. Просто тело вдруг сводит болезненной судорогой, и крылья исчезают, а лапы превращаются в руки. Клариса падает, и ветер свистит в ушах, заглушая шипение дракона, вновь непонятное и неразборчивое. Она успевает развернуться и падает спиной вперед, глядя в черно-звездное небо, пока его не перечеркивает темной крылатой тенью. Черный дракон пикирует на Кларису, сложив крылья и вытянув когтистые лапы. И она снова находит глазами ошейник, скользит взглядом по цепи. «Я уже давно поняла это, папа. Жанну просто не успели поймать». Последнее, что успевает Клариса, взглянуть в золотые глаза дракона и увидеть в них тень приближающейся земли. Он успеет.